Удачно или неудачно, он дал то, что смог. Он выполнил свой долг, он боролся, работал, во многом отказывал себе. Теперь он отложил завершенный труд в сторону и, освободившись от него, будет жить дальше для себя. Портрет, помещенный Регином в начале книги, показал ему, до чего он состарился. У него не так уж много времени впереди. Он не желает растратить остаток сил на пустые мечтания. Пусть философствует Юст. Иосиф хочет жить. И тысячи желаний и порывов поднялись в нем. А он-то думал, что они давно мертвы. И он радовался, что они не мертвы. Он радовался тому, что еще испытывает вожделение, снова испытывает вожделение к действию, к женщинам, к успеху. Он радовался тому, что он в Риме, а не в Иудее. Он снял бороду, и миру открылось ногое лицо прежнего Иосифа. Черты стали тверже, резче, но лицо казалось моложе, чем во все эти последние годы. Теперь, когда Мара с детьми уехала, старый дом в квартале общественных купалин вдруг сделался для него слишком убог и тесен. Он навестил Иоанна Гисхальского и попросил присмотреть для него элегантный, в современном вкусе дом, который он мог бы занять. Завязалась долгая беседа. Иоанн внимательно прочел всеобщую историю и говорил о книге с интересом и пониманием. Иосиф знал, конечно, что Иоанн – судья отнюдь не беспристрастный. За плечами у него была бурная жизнь, так же, как у самого Иосифа. По сути дела, он потерпел безнадежное крушение и потому склонен видеть историю еврейского народа в том же свете, что и Иосиф, и также не доверять любому энтузиазму. И все-таки похвала Иоанна была приятна и даже утешительно после непримиримых слов Юста. Иосиф заговорил живее, охотнее. Теперь, когда они остались в Риме вдвоем с Матафием, он раскрывался гораздо легче, чем прежде. Рассказал Иоанну, какое будущее готовит своему Матафию. Иоанн отнесся к его надеждам скептически. «Не стану спорить», — сказал он. «Времена пока такие, что еврей еще может потешить свое честолюбие. Вы достигли очень многого, Иосиф. Можете без стеснения в этом признаться. Гай бар Цаарон многого достиг. Я достиг кое-чего. Но мне кажется более разумным не выставлять наших достижений на показ. Не мозолить другим глаза нашими деньгами, властью, влиянием. Это вызывает только зависть. А для зависти мы недостаточно сильны. Мы слишком разобщены для зависти». Когда Иосиф делился с Иоанном своими сомнениями и надеждами, его лицо светилось радостью. Теперь оно помрачнело. Иоанн заметил это и, не настаивая на своем, добавил только: «Так или иначе, но если вы хотите чего-то достигнуть для вашего Матафия, вам надо отказаться от мысли уехать весной в Иудею». «Я, разумеется, — закончил он любезно, — был бы рад узнать, что вы остаетесь в Риме еще на какой-то срок». Иосиф подумал, что Иоанн хороший друг и что оба его соображения справедливы. Если он найдет Матафию друга и покровителя на Палатине, тогда, конечно, придется прожить в Риме подольше. Да и переезжать в новый дом нет никакого смысла, если он думает остаться только до весны. А в душе он был рад отложить свою поездку в Иудею, свое возвращение в Иудею. И тут годился любой предлог. Ибо, как ни странно, ему казалось, будто, возвращаясь в Иудею окончательно, он отрекается от всего, для чего еще потребна хоть капля молодости. Будто этим возвращением он сам и уже навсегда объявит себя стариком. Да и другое предостережение его друга Иоанна что, дескать, неразумно домогаться внешнего блеска и почестей, тоже, вероятно, справедливо.